Глава третья. Размеренной жизни пришел конец в один из солнечных зимних дней. На пороге нашего родового владения появился имперский курьер. Я в это время был на тренировке с мамой, и нас прервал слуга, сообщив эту неожиданную новость. Обычно родители были в курсе важных событий в империи, и приезд гонца явно был не запланирован. Оставив меня завершать разминку, обеспокоенное известие мамы устремилось внутрь здания, чтобы привести себя в порядок и официально встретить курьера, который на момент своей работы был голосом императора и официальным его представителем. Самое интересное в том, что имперским курьером мог стать только не аристократ, и это одна из самых престижных работ для жителей империи. Закончив тренировку, я умылся водой из бочки, что стояла на площадке, и отправился в свои покои, где меня ждала свежая одежда. Меня еще ждали учебники, которые мне оставили преподаватели, с наставлением изучить в короткие сроки. Так что весь день прошел в заботах, и только под вечер я узнал, что родители спешно покинули дом и вместе с курьером уехали в Регол, столицу империи. Несколько странным было то, что меня не известили об этом. Но, видимо, новости были срочными, и решение не могло ждать. Ну что же, раз родители уехали, то владения остаются на моем попечении. Я до этого момента как-то не осознавал, сколько мелких дел приходится решать папе и маме, пока самому не пришлось заняться этим. В прошлом большинство таких вопросов ложилось на плечи моих приближенных, благо их всегда было в достатке, да и друзей, на которых можно всецело положиться, хватало. Теперь же все приходилось делать самому, но хорошо хоть Тир задержался у меня дома, и я спихнул на него большую часть экономических вопросов. Может, кому-нибудь показалось, что я поступаю рискованно, давая такой доступ к денежным средствам своему другу. Но если узнать Тира поближе, то такой выбор становится очевидным. Несмотря ни на что, Тир остается человеком слова и, как ни странно, довольно честным парнем. Мне довелось уже несколько раз проверить его в не самых простых ситуациях, и он показал себя только с лучшей стороны. Особенно памятным был наш разговор о том, чтобы передать ему управление казной. Я как раз был занят сводкой затрат и доходов, когда меня нашел Тир. «Чем занят?» – поприветствовал меня кивком мой друг, без особых церемоний усевшись в кресло для гостей. Мы находились в рабочем кабинете отца, и с места Тира открывался вид на несколько коллекционных вещей, некоторые из которых жили своей жизнью. Так что зрелище было интересным и порой слишком отвлекающим. «Вот, пытаюсь вести расчет, но пока ничего не получается». Горестно вздохнув, поделился я своим несчастьем. «Там так все сложно?» – удивился Тир. «Дай посмотрю». Не спросив разрешения, он просто протянул руку и выхватил у меня из-под носа документы. «Хм, вроде ничего особо сложного не вижу», — немного почитав, прокомментировал он. Я к тому времени поднялся и встал к нему за спину. «Вот, смотри, если сложить эту позицию вот с этой и вычесть эту, то получим...» Мой друг вдохновленно стал объяснять, как вести экономический учет. Но для меня это было что-то на уровне магии для крестьянина, которому пытается объяснить магическую формулу щитового заклинания. «Вот и хорошо!» Радостно похлопал я Тира по плечу, мысленно хваля себя за возникшую идею. «Значит, ты этим и займешься, а я пошел. Дел еще много». «Эй, что значит займешься?» Возмущенно спросил меня парень, но я был уже у двери. «Это значит, что я верю, ты справишься?» Подчеркнув голосом «верю», я поспешно вышел из кабинета. Спустя несколько часов передо мной лежал отчет о проделанной работе, и там было все написано куда более понятным языком, чем то, что я видел с утра. «Почему?» Задал единственный вопрос Тир. Хоть он и хотел казаться невозмутимым, но мне было видно, что мое решение выбило его из колеи, и он не знал, что делать. «Ты мой друг?» Я пожал плечами. «Я знал, что для тебя это не составит проблемы, а мне бы пришлось просидеть несколько часов над решением этой задачи. И вряд ли бы я добился большого успеха». «Но я не имею права заниматься делами высокородных». Почти перейдя на крик, возразил мне парень. «И кто тебе это сказал?» С ухмылкой спросил я. Все же забавно было следить за душевными терзаниями моего друга, который еще пока не осознал оказанного доверия. Это скорее не принято, чем запрещено, да и на своих землях я закон. Так что делаю, как хочу. Вот вернутся родители, они пусть сами всем занимаются, но мне всего этого не осилить. «Да и тебя учили всему этому», неопределенно взмахнул я рукой. Тир после этих слов молча ушел, но на следующий день продолжил заниматься порученным ему делом постепенно отбирая у меня дела и изрядно освобождая меня от лишней нагрузки. На самом деле, мне было несложно всем этим заняться, но на расчеты и правду ушло бы много времени, которое я мог посвятить более полезным вещам. И так со всеми этими заботами приходилось контролировать одновременно много процессов, чтобы быть в курсе всего. Проще всего было переложить часть своих обязанностей на Тира, а потом только перепроверять его работу. Мне, конечно, доводилось этим заниматься самому, но никогда я не испытывал большой любви к подсчетам денег. Лучше пусть этим занимается тот, кто всецело может уделять такому вопросу свое время, чем я наскоками буду решать ворох возникающих проблем. Управлять империей в одиночку вообще нереально, но если у тебя есть люди, которые готовы работать каждый в своей сфере и компетентны в этих вопросах, то все становится куда проще. А тут у меня не империя, а небольшое графство, что несколько облегчает возникший груз проблем. Да и показать свое доверие приближенному и другу было куда более важным. Парень и так мне был благодарен за дружбу и за то, что родители оплачивают его учебу, которую сам бы Тир не мог себе позволить. Сейчас же я ему дал понять, что для меня дружба куда важнее денег, что было неслыханно для высокородного, но обыденно для меня. Я же занялся остальными вопросами и всеми силами старался уберечь свои владения от развала до приезда родителей. Как никогда раньше я ощущал нехватку людей, которым можно доверять. Остается только надеяться, что в дальнейшем я найду себе верных сторонников. Но ни через 2 недели, ни через месяц известий от родителей все не было. Я бы уже начал волноваться, но, честно, дел было столько, что я не успевал отвлечься на такие рассуждения. Как-то не верится, что родители сами со всем справлялись. Для разбора всех дел требовался целый аппарат работников, которого у меня не было. Я даже стал подозревать, что родители специально все это устроили, чтобы потом проверить, как я буду справляться. Спустя 2 месяца после отбытия родителей к нам приехал имперский гонец, и ничего хорошего я от него не ждал. Мои предчувствия меня не обманули, хотя, видят боги, я хотел совершенно другого. Гонец принес дурную весть. Мои родители пропали, когда спасали жизнь императору, и теперь их не удается найти. Но сама весть была очень странной. Что значит «пропали» и не могут найти? И это мага и воина такого уровня силы, как мои родители? Я понимаю, если бы император был мертв и мои родители исчезли, тогда можно было бы предположить, что они его и убили. Но нет, император был в добром здравии и не собирался оставлять этот мир. Очень странное известие. Еще больше удивления вызвало то, что мне приказывали явиться в императорский дворец на аудиенцию к правителю. Неслыханным было уже то, что гонец отдавал мне, высокородному, приказ. В целом это было произнесено со всем почтением, но в совокупности с принесенной новостью вывело меня из себя. Я не мог оставить родовые владения без присмотра в такое время. И после возникшей эмоциональной вспышки, как можно вежливее, выпроводил гонца из своего дома. После сознания того, что родители еще не скоро будут дома, мне пришлось прикладывать куда больше усилий по управлению нашими землями. Помимо этого, хватало забот с учебой, обучением моей свиты и, конечно же, проведением времени с сестрой, которая после исчезновения родителей ни в какую не хотела отпускать меня надолго одного. Несмотря на все навалившиеся на меня дела, я не забывал о поисках родителей. Хорошо еще, что в имении хватало верных моей семье людей. И по всей империи вскоре была раскинута сеть осведомителей. Благо, я додумался не назначать награду за сведения, а то бы и мигом разорился. Так много было сообщений. К сожалению, из всех донесений выходила только очень противоречивая информация. И ее достоверность вызывала большие сомнения. За полгода я сумел разгрести все дела, и наконец-то появилась возможность посетить столицу. Откладывать визит еще дальше могло быть посчитано за оскорбление, а так я всегда могу отговориться от упреков тем, что был занят делами моих владений. Гислен, естественно, закатила истерику, не желая меня отпускать. Но все же мне удалось ее успокоить, пообещав, что со мной ничего не случится. Тем более меня будут сопровождать 10 наших гвардейцев, которые будут обеспечивать как мою охрану, так и служить своеобразным пропуском в города. Да и по статусу мне положено ездить с охраной. Выехать удалось только на 3-й день после озвучивания мной этого решения. Линестер, глава гвардейцев рода Регас, ни в какую не желал меня отпускать, не подготовившись основательно к поездке. И то, что мы едем в столицу, и до нее всего-то неделя конного пути, его не волновало. Переубедить этого старого служаку мне так и не удалось. Поэтому я просто отпустил ситуацию и позволил мужчине распоряжаться сборами. Вот так мы небольшой процессией отправились до столицы империи Регола. Несколько дней мы ехали от одной деревни до другой, останавливаясь в придорожных трактирах. Города по совету Линнестера было решено объезжать стороной, да и так было намного быстрее. Я думал, что будет интересно посмотреть на жизнь вдали от родного дома. Но увиденное совсем не впечатлило. Было видно, что люди живут не так уж бедно, но и не особо могут развернуться. В какой-то мере слугам в моем родовом доме повезло куда больше, чем этим сельским жителям. Помимо хорошей одежды и еды, им платили высокое жалование. И сама служба у высокородного – это своеобразный статус. В целом все деревеньки пронеслись мимо моего сознания и ничем не запомнились. Да и сложно было что-то интересное здесь разглядеть, когда мы останавливались лишь на ночевке, предпочитая как можно быстрее пройти этот путь. Как это обычно происходит, планы пришлось поменять, когда мы въехали в первый попавшийся на этой дороге город, который, в отличие от других, не было возможности объехать. В этот раз я решил вылезти из душной кареты и прокатиться на лошади, чтобы лучше рассмотреть город. Да и надоело уже сидеть в закрытом от света ящике на колесах. Изначально я думал, что это замечательная идея. В карете я мог отдохнуть и не отвлекаться ни на что. Но жизнь внесла свои коррективы. Дорога не была ровной, и каждый ухаб я очень хорошо чувствовал, несмотря на целую кучу подушек. Кроме того, мне просто стало скучно. Как-то привык за последнее время, что у меня всегда есть какие-то дела, и теперь я мучился от безделья. Поэтому и возникла такая идея, как пересесть на лошадь. Мы были в городе, а не в какой-то лесной глуши. И тут уже можно было не опасаться нападения разбойников. Как же я ошибался. Мы проезжали по одной из узких улочек, тем самым сокращая путь и обходя затор на главной дороге, как я почувствовал сильный толчок в плечо. И в следующий миг слетел с лошади. Что-то предпринять я попросту не успел, так как при падении ударился головой об камень и потерял сознание. В сознание я пришел резко и тут же попытался вскочить, чтобы в следующий миг пожалеть об этом. Плечо прострелило сильная боль, и я повалился обратно на постель. Да, в городе безопаснее. Как же я так мог ошибаться? Хорошо еще, что не убили, а то такая оплошность вполне могла стать для меня последней. Ничему меня жизнь не учит. Дав себе лишь немного времени на самобичевание, я уже более осторожно стал подниматься с кровати. Теперь, когда я проделал это медленнее, боли практически не было. Так, лишь легкое неудобство в левой руке. Плечо было перетянуто какой-то тканью, и, судя по запаху, рана была смазана каким-то лекарством. Эх, где моя былая регенерация? Уже думал подняться и подойти к двери, как она сама распахнулась, и в комнату вошел Герон, который отвечал за мою безопасность в этом путешествии. Несмотря на то, что мужчине было еще не больше 30 лет, он, по словам Линнестера, был достаточно опытный, чтобы ему можно было поручить такое ответственное дело, как моя охрана. Сейчас же он заметно нервничал и мялся, не решаясь заговорить первым. Что произошло? Нарушил я тишину, да и Герон мог себя дальше накрутить до непредсказуемого состояния. «На вас было совершено покушение», — немногословно ответил мужчина и замер на месте. «Эх, я так много от него не добьюсь». «В этой ситуации я сам виноват», — как можно более успокаивающим тоном стал я говорить ему. Надо было продолжать ехать в карете, и тогда не получилось бы того, что случилось. Что с нападавшим? Мертв. Бросил уже слегка успокоившийся Герон. Не получилось взять живым? Я несколько удивился этому факту, так как сопровождающие меня воины были обучены лично моей мамой, и для них не должна быть сложной поимка одного единственного человека. Убегает нас по крыше дома, нападавший поскользнулся и при падении сломал себе шею. Скривился, как будто проглотил что-то кислое Герон. Молча я пытался переварить услышанное. Уж чего-чего, а вот такого никак не ожидал. И как видно по мужчине, стоявшему напротив меня, он и сам был раздосадован этим обстоятельством. Можно даже теперь не рассматривать тело несостоявшегося убийцы. Я более чем уверен, что ничто нам не подскажет, кто же был нанимателем. А то, что наниматель был, не вызывает сомнения. Я впервые в этих местах, да и вообще за территорией родных земель. Так что убийцы должны были как-то передать, как я выгляжу, и где буду проезжать, чтобы подготовить засаду. А уж вычислить нас не такая уж и сложная задача. Все же все воины на своей одежде имеют герб Дель Рейгас, да и на карете этих знаков отличия хватает. Ладно, можете идти. А я пока немного отдохну. Отпустил я Герона, и тот моментально вылетел из комнаты. Надо будет не забыть потом поговорить с ним наедине, а то как бы он слишком близко к сердцу не воспринял эту ситуацию. Досадным было еще и то, что из-за моего ранения мы будем вынуждены на несколько дней остаться в этом городе. Я, конечно, мог бы и дальше продолжить путь, несмотря на свое состояние, но необдуманные поступки слишком часто влекут за собой серьезные последствия. 2 дня мне пришлось потратить, чтобы рана уже не так сильно беспокоила меня при резких движениях, и мы отправились в путь. 2 дня потерянного времени, если не считать того, что произошло вчера. Как раз вчера мне надоело сидеть в своей комнате. Одно развлечение – еду приносили. Поэтому я решил спуститься на 1-й этаж и уже там пообедать в более оживленной обстановке. До этого момента я не был, по сути, на 1-м этаже этой гостиницы, так как сюда меня принесли в бессознательном состоянии. Более того, я даже не знал названия этого заведения, но это не мешало мне подозвать слугу и сделать заказ. Успев оценить мясные блюда, приготовленные местным поваром, я ожидаемо заказал именно их. Расторопный слуга записал все мои пожелания и быстро побежал на кухню, а мне оставалось только ждать, когда все приготовят. Воспользовавшись моментом ничего не делания, я окинул взглядом зал. Рядом со мной уже сидели гвардейцы, тем самым создавая круг защиты вокруг их господина. Я лишь одобрительно кивнул гарту, который о чем-то переговаривался с, по-видимому, хозяином этого заведения и продолжил свое занятие. Зал был довольно большой, и столиков здесь было в достатке. По правую от меня сторону сидело несколько купцов, которые спорили о ценах на зерно и все никак не могли прийти к единому мнению. Чуть дальше сидело несколько горожан, которые явно пришли поесть здешней кухне, да обсудить свои дела. Слева же сидели более колоритные персонажи, наемники. Отряд из 12 человек разместился в дальнем от меня углу, у широких окон и шумом, и гамом нажирался. По-другому не скажешь, не обращая внимания на других. Из обрывков фраз, что доносились до меня, быстро стало ясно, что эта компания сегодня завершила какое-то очень прибыльное дело, и при этом никто из них не пострадал, как это происходило обыкновенно. По сути, люди радовались тому, что получили легкие и быстрые деньги. Шум, создаваемый наемниками, стал уже меня раздражать. Но и выгнать их бы не получилось. Со мной было слишком мало людей, чтобы справиться с таким отрядом. И в то же время не хотелось привлекать излишнее внимание к своей персоне со стороны стражи города. Мне, наконец-то, принесли заказанные блюда, когда в зал со стороны улицы зашло еще несколько людей. Все с интересом тут же повернулись к ним. Нечасто встретишь такую большую компанию авантюристов. 8 человек и все в боевом облачении. Казалось бы, чем же они тогда отличаются от наемников? Но отличия все же были. Авантюристов сложно нанять для того, чтобы ограбить соседа или расквитаться с конкурентом. Эти ребята придерживали своего кодекса чести. Если кого-то из них уличали в его нарушении, то нарушивший моментально изгонялся из рядов авантюристов. В то же время авантюристы были, мягко скажем, экстравагантными особами. Им сложно было поручить что-то важное, кроме, конечно, убийства, какого-нибудь монстра или зачистки древнего сооружения. Другим важным отличием было их облачение. Наемники по большей части повторяли обмундирование солдат с некоторыми вольностями в одежде. У авантюристов же броня и одежда были индивидуальны, и редко когда не была защищена хотя бы слабенькими заклинаниями. И вот сейчас началось самое интересное. Авантюристы сели рядом с наемниками, которым это очень не понравилось. Между этими двумя группами всегда существовали противоречия, так как авантюристами могли стать далеко не все. И одновременно с этим они получали куда более прибыльные заказы. Когда я успел доесть первое блюдо, кто-то из наемников набрался достаточной храбрости или же скорее достаточно выпил, чтобы начать громким шепотом обсуждать с товарищами авантюристов. И чем дальше они говорили, тем все менее лицеприятные вещи высказывались вслух. Я даже поразился выдержке людей, что старались не реагировать на насмешки наемников. Но вот, видимо, было сказано что-то, что уже нельзя было стерпеть. Из-за стола авантюристов поднялся мужчина по 2 метра ростом и хмуро уставился на наемников. Помимо высокого роста, мужчина выделялся крупным телосложением. Неудивительно, я бы тоже был весь в бугорах мышц, если бы мог поднять его оружие, которое являлось старшим братом кузнечного молота. Молот авантюриста был длиной примерно 1,5 метра, весь в рисунках и магических письменах, что говорило о том, что в него вложено много магии и, соответственно, денег. Рукоятка молота была похожа на обычное дерево, но что-то меня одолевали сомнения, что деревянная рукоятка могла бы выдержать вес бойка. Даже на вид он весил не меньше 50 килограмм. Помимо этого, на руках мужчины были едва видимые татуировки, какие я никогда до этого не видел. Но что-то мне подсказывало, что и тут не обошлось без магии. Опасный противник, и очень хорошо, что он сейчас мне не враг. Товарищи этого великана пытались его успокоить, но тот был слишком зол и отмахнулся от друзей. Радостно ухмыляющиеся наемники только приветствовали такое решение и прошли с кабрезными шутками по девушкам-авантюристам. Это оказалось последней каплей. И громко рыкнув, мужчина бросился на наемников. Удачно я выбрал время, чтобы поесть. Но пока они возились в своем углу, я не прекращал медленно и совсем по ложным этикетам разделывать еду и съедать кусочек за кусочком. Многие посетители быстро засобирались, чтобы их ненароком не задели. Я же решил остаться и показал заметно нервничающему Герону, что я никуда не уйду, пока не доем. Когда я решил выпить немного сока, мне пришлось двинуться на пару сантиметров влево, но это было не так сложно. Иначе мне бы в глаза мог попасть нож, который вылетел из той кучи малы, что образовали наемники и этот громадный авантюрист. Что примечательно, его друзья так и продолжили сидеть на своих местах, как будто ничего не происходило. Лишь внимательно следили за потасовкой. Заметив нож, застрявший в стене за моей спиной, Герон порывался подняться и отправиться всех успокаивать. Но я отрицательно покачал головой, и мужчине с большой неохотой пришлось сесть на место. Остальные его подчиненные тоже уже в открытую держались за рукоятки мечей, но без прямого приказа не решались действовать. Все же хорошо, что они признают во мне командира, а не просто охраняемый объект. Теперь даже не жалко того времени, что пришлось потратить на то, чтобы у них сложилось такое впечатление. В какой-то момент потасовка стала разгораться, и на стол авантюристов упал один из наемников. К сожалению, мебель не выдержала такого надругательства и разломалась под весом человека. Блюда и бокалы взлетели в воздух, чтобы потом упасть на одежду людей, не успевших отскочить от стола. Лишь троим из семи, не участвующих в драке, удалось не испачкаться. Воздух стал заметно прохладнее, я даже отвлекся от кулинарного шедевра передо мной. Никогда бы не подумал, что обычного полевого зверька, название которого я не знал, можно приготовить так вкусно. Окинув взглядом разгорающееся представление, я почувствовал поднимающуюся волну магии от одной из девушек в компании авантюристов. А я ведь до этого момента не обращал внимания на внешний вид этой компании, просто приняв как данность их появление в зале. Опять магия? Видимо, что-то изменилось, и укрывающее их заклинание развеялось, и я теперь мог более внимательно рассмотреть их. Помимо высокого мужчины, что с какой-то, я даже сказал бы, радостью колотил наемников, которые, в свою очередь, все пытались хоть как-то ему ответить, в этой компании было еще пятеро мужчин и две девушки. Трое мужчин были одеты примерно одинаково, да и выглядели схоже. Ничем не примечательные внешне, они имели очень примечательные мечи. Даже со своего места я мог почувствовать магию в этих клинках. Интересно, кто же им такое выковал. Интересно, что именно эта троица успела среагировать раньше всех, поэтому их одежда не была вымазана. Еще один мужчина был слегка моложе трех воинов и имел длинные волосы, в данный момент собранные в хвост. Рядом с ним лежали собранный лук и колчан со стрелами, а на одежде было полно метательных ножей. Вот от этого человека его оружие магии вообще не чувствовалось, что только больше настораживало, чем успокаивало. Ведь остальные имели при себе магические вещи. Значит, этот мужчина либо что-то представляет собой без магии, либо его оружие куда более высокого качества, чем у остальных, и не фонит магией в окружающий мир. Последний мужчина был уже в годах и опирался на резной посох. Можно было даже не прислушиваться к своему чутью, чтобы определить в нем мага. Сильного ли? Другой вопрос. Приятнее взгляду, конечно, было наблюдать с двумя девушками в этом отряде. У первой были короткие темные волосы, оформленные в какую-то сложную прическу. При ней было два меча, и вообще, одежда была более присущая мужчине-воину, чем девушке. Чем-то мне это неуловимо напоминало мамину привычку одеваться перед боем. Странно. Вторая девушка имела светлые и длинные волосы, которые под напором магической энергии начали немного подниматься в воздух. Эта девушка, в отличие от своей подруги, не обременяла себя броней. И как самое последнее замечание, она была магом. Ее белоснежная одежда была испачкана вином, и мне, далекому от всех этих тряпок, было понятно, что ее не восстановить. Скорее всего, это и привело в ярость девушку, которая, несмотря на возможные последствия, решила воспользоваться магией в столь тесном помещении, как трактир. Я успел доесть последнее блюдо, когда могиня воспользовалась своей силой, чтобы показать наемникам, как же они ошибались, когда решили их задеть. И, видимо, ее совсем не волновало, что наемника, что сломал их стол, и из-за которого ее одежда была испачкана, кинул ее же товарищ. Честно, я ожидал от девушки чего-то большего, чем град ледяных сосулек, созданных одним взмахом руки. При той энергии, что она излучала в мир, это была слишком слабая атака. Неужели она так неопытна, что столько сил растрачивает зазря? Наемники удивили тем, что быстро среагировали на магическую атаку, и часть из них выставили щиты, которые неплохо поглощали магические атаки девушки. И где они их раньше прятали? И неужели у их командира такая паранойя, что даже во время отдыха он заставляет своих подчиненных брать с собой такие недешевые атрибуты? Перезарядка таких амулетов стоит немалых денег, но остаться в живых куда важнее, чем потеря нескольких золотых монет за такую предосторожность. Вот только с каждой секундой девушка становилась все менее адекватной. При попытке ее остановить, девушка-воин отделалась обморожением руки и теперь с обидой в глазах смотрела на блондинку. Остальные члены команды даже не пытались приблизиться к ней, а здоровяк, что первым не выдержал насмешек наемников, поспешно отступил в сторону после того, как его руку посекло несколько ледяных стрел. Похоже, в таком состоянии девушка уже не различала, кто враг, а кто друг, и тупо атаковала своего противника, не заботясь ни о качестве заклинаний, ни о своем истощении. А вот это уже плохо. Если так продолжится и дальше, то она разнесет все здание. А я ведь еще не успел съесть фирменный десерт от повара. Герон, да и остальные солдаты уже вскочили со своих мест, готовые в любой момент сбежать от опасности. Но долг защищать меня пока еще держал их рядом. А может, и не только долг, но читать мысли людей я не умею, так что судить не берусь. Неспешно поглощая пищу, я увидел, как напряглось лицо капитана наемников, который сам оказался хоть слабым, но магом. Он помогал своим людям сдерживать натиск магии. Но было понятно, что они так долго не продержатся. Их прижали к глухой стене, оттеснив от окон, рядом с которыми они сидели в самом начале. И отступать у наемников не было возможности. Да, более глупую ситуацию сложно представить. Но то, что собирался сделать я, было не менее глупо. Не обращая внимания на взволнованных охранников, я встал из-за стола и медленно выдохнул, мысленно собираясь сделать спланированное. Вместе с выдохом я мгновенно переместился к блондинке и за несколько мгновений нажал на несколько точек на ее спине и шее, частично перекрыв каналы поступающей маны и отключая сознание магини. Подхватив падающую девушку на руки, я внимательно посмотрел на ее спутников. А авантюристы не были настроены дружелюбно, и уже каждый схватился за свое оружие. Но тут передо мной встали Герон и его люди. Я злорадно скалился и провел рукой по нежной коже девушки в моих руках. Отчего авантюристы заметно напряглись. Единственным безучастным к этому представлению оказался старик, что внимательно рассмотрел моих людей и после этого, не отрываясь, смотрел на меня. «Уважаемый Дель Рейгас», – неожиданно склонил голову в поклоне старик, – «мы приносим свои извинения, что втянули вас в свои разборки, и просим отпустить нашу подругу». В этот момент я думал, как же лучше повернуть эту ситуацию с наибольшей пользой для меня. Тут я почувствовал, что по моей щеке что-то течет, и, прикоснувшись рукой к щеке, обнаружил на ней кровь. Это когда меня успели ранить? Я удивленно уставился на свою руку, и мою рану заметил не только я, но и Герон, который мгновенно выхватил меч и направил его в сторону лучника, у которого на перевязи не хватало одного метательного ножа. Интересно, как он успел проследить за моими движениями. Я очень долго тренировался с мамой, чтобы достичь такой скорости. И даже было обидно, что кто-то поспел за мной. «Это нападение на высокородного империи!» — выкрикнул Герон, и остальные воины выхватили свои мечи. «Отставить!» — приказал я. Эта девушка чуть не разнесла все здание и могла умереть от истощения. «Не совсем понятно для большинства», — ответил я. Но это и предназначалось только одному человеку, в чьих глазах я увидел понимание и немое одобрение. Я видел, как разом побледнели наемники и с удивлением посмотрели на меня авантюристы. Вот только при этом старик оказался как будто безучастным к моим словам. Он все так же не отводил от меня взгляда. «Что здесь происходит?» В зал ворвался мужчина в форме стражи, а за ним вошли еще несколько солдат. Что-то долго они. Первые посетители сбежали еще минут 10 назад, а стражники появились только сейчас. Плохо работает стража в этом городе. Или же наоборот, очень хорошо. так как они ворвались в здание только после того, как буйство магической энергии улеглось до стандартного уровня. Никому не охота погибнуть из-за шального заклятия, я их в этом хорошо понимаю. «Было совершено нападение на высокородного», — моментально ответил Герон, и я уже не успевал его остановить. Оставалось лишь тяжело вздохнуть и смотреть на дальнейшие действия стражей. «Всем опустить оружие», — начал командовать стражник. После этого он стал распоряжаться своими подчиненными, которые быстро и с очевидным профессионализмом скрутили наемников и авантюристов. Спустя несколько минут их под конвоем повели в комплекс стражи, где запрут до дальнейшего выяснения ситуации. «Я бы хотел потом поговорить с арестованными». Остановил я командира стражей, который уже собирался удалиться. «Не волнуйтесь, Дель Регас», — учтиво поклонился мужчина. «Они все понесут достойное наказание за нападение на вашу персону». «Вы меня не поняли». Нахмурившись, покачал я головой, и стражник заметно занервничал, так как не угодил аристократу, это могло очень плачевно сказаться на его жизни. «С этими людьми не должно ничего происходить, пока я сам с ним не поговорю». «Но вы меня плохо расслышали?» — повысил я тон. Мужчина вытянулся еще раз, поклонившись, поспешил уйти от меня как можно дальше, пока еще чего-нибудь не придумал. «Молодой господин», — склонил голову Герон, — «прошу снять с меня командование отрядом и освободить от вашей охраны, так как я не смог обеспечить вашу безопасность». «Герон, я разве говорил, что вы не справляетесь?» — удивленно переспросил я, и на меня не менее удивленно посмотрел мужчина. «Но в том, что произошло, виноват я сам», — перебил я начальника охраны. «Не забывайте, что меня тренировала госпожа Ленит, и я умею постоять за себя. Да и, если честно, по своей инициативе во все это ввязался, хотя мог остаться в стороне». «Зачем эти люди вам?» — недуменно посмотрел на меня Герон. «Вы не забывайте, с кем говорите?» Грозно посмотрел я на него, но, увидев, как побледнел мужчина, все же решил пояснить. «Они меня заинтересовали и, возможно, смогут послужить мне в дальнейшем». Было видно, что Герон еще хотел задать вопросы, но не рискнул и, наконец-то, отстал от меня. «Да, знаю, что повел себя грубо, но мне уже надоели эти расспросы и хотелось поскорее вернуться в комнату. Только рухнув на кровать, я позволил себе, наконец-то, расслабиться. Не хотелось никому показывать до этого, но то, что со стороны могло показаться легким делом, для меня оказалось не так уж просто». Я впервые в этом мире попробовал воздействовать на энергетические каналы другого человека. Вот только я не рассчитал серьезность воздействия и повредил каналы на правой руке, из-за чего сейчас ее неприятно покалывало и время от времени дергало в спазмах. Это уже можно было считать магическим действием, но творить заклинания я все так же был не в состоянии. Радует, что хоть это стало получаться, и в принципе было очень хорошим результатом. Устало раскинувшись на кровати, я уснул беспокойным сном. Разбудили меня ближе к вечеру, когда ко мне пришел гонец от стражи с информацией, что все зачинщики беспорядков прошли необходимые процедуры, и я могу теперь поговорить с ними. Эта новость сразу сняла все остатки сна, и я обратил внимание на свою руку. На ней были ранее мной незамеченные кровоподтеки, и пришлось надевать темные перчатки, чтобы скрыть это от своих людей. Все же рановато было использовать такую технику, не натренировав каналы на руках, для выбросов магической энергии. Но только так я мог с гарантией лишить мага силы и отключить его сознание. К сожалению, других способов прервать мага, кроме убийства, я не знал. Да и не факт, что мне удалось бы ее убить, так как авантюристы точно не оставили бы это безнаказанным, пусть я и трижды высокородный. Есть у них в кодексе пунктик про месть, и многие из них очень щепетильны в этом вопросе. В сопровождении тройки охраны под ненавязчивым контролем стражи меня довели до главного управления правопорядка этого города. Я вообще удивляюсь, почему ко мне не приходил сам градоначальник. Нападение на высокородного – не рядовое событие. И его последствия достаточно серьезны, а тут тишина. Или же это опять сыграло репутация семьи Рейгас? Так-то я находился во владениях другой семьи, и вполне возможно, они были не так лояльны к выскочкам императора, как другие. Надо бы привыкать к такому отношению, или же доказать, что с нами надо считаться. Кстати, интересная мысль. За такими размышлениями я не обратил внимания на здание стражи и на внутреннюю обстановку, как мы спустились на два уровня под землю, где были расположены камеры для задержанных, которые обладают магией. Что интересно, сюда поместили всех авантюристов, так как с ними сложно предугадать, кто из них маг, а кто нет. Загадочные они ребята и не любят раскрывать своих секретов. Первым, кого я посетил, был командир наемников. Нельзя сказать, что я так и планировал, но наемников разместили ближе к центральной лестнице, чем авантюристов. Мне не объяснили, почему именно так, но по косвенным признакам я догадался, что чем дальше от центрального входа и глубже, тем серьезнее защита от побега и проникновения. Наемники в этом плане были куда более простыми, отдыхающими. В тюрьме я был впервые, и мне было очень любопытно посмотреть на камеры изнутри. Но зайдя в камеру командира наемников, я даже несколько разочаровался. Помещение не сильно отличалось от номера в гостинице. А я-то уж напридумывал себе не весь что. Чем же я отличился, что меня решил навестить высокородный? Спокойно спросил командир наемников. Мужчине было около 40-50 лет. Примечательным в его облике была небольшая борода, которая отчасти скрадывала черты лица. Волосы были сплетены в косички и перевязаны темными лентами, отчего он выглядел несколько комично. Вот только присмотревшись, можно было увидеть шрамы на его лице и цепкие холодные глаза, а на лентах едва различимо виднелась вязь каких-то символов. Тем, что смог противостоять магу, несмотря на нетрезвое состояние, честно ответил я. Только это была не вся правда. «Не так уж много мы и выпили», — фыркнул наемник. «Да и магичка из слабых даже не смогла просадить амулеты. Скорее, не успела», — поправил я недовольно посмотревшего на меня мужчину. «Возможно», — не очень охотно согласился он. «Мы все равно могли решить наши разногласия без вмешательства высокородного». «Возможно», — ухмыльнувшись, повторил я за наемником. «Но думается мне, что не все из твоего отряда бы уцелели. У меня иное мнение». Отвернувшись, мужчина решил игнорировать меня. «В крайнем случае, всегда можно применить мощный артефакт, чтобы снести стену здания и таким образом выбраться из западни». Ну, гад, бросил я, но потому как еле заметно вздрогнул мой собеседник, понял, что я был прав. «Но я здесь не за этим». «И зачем же?» Нетерпеливо перебил меня мужчина. «А вот это уже можно считать оскорбительным отношением к аристократу империи и карается минимум 5 ударами плетью». Что-что, оскорбление личности аристократы не прощали никому, кроме как людям из своего круга, но в этом случае их ждала куда более изощренная расправа. «Я хотел бы нанять вас. Мне ровным счетом было плевать на то, что меня хотели спровоцировать». «И на каких условиях?» «Стандартный годовой контракт сопровождения заказчика и исполнения его прихотей». Широко улыбнулся я. «Конечно же, при боевых действиях будут премиальные. И контракт будет предусматривать его продление по окончании срока». «Ха!» – ухмыльнулся мужчина. «Ты меня насмешил, парень. Так уж и быть, я подумаю над твоим предложением». Я довольно улыбнулся и промолчал. Но когда уже почти вышел из камеры, меня остановил вопрос наемника. «Как тебя зовут?» «Саар Дель Регас», – не оборачиваясь, ответил я, и за моей спиной закрылись двери. Следующий визит я хотел нанести авантюристам, но время уже было довольно позднее, и я успевал посетить только одного из них. Мой выбор ожидаемо пал на старика. С этим человеком разговор был сложным и одновременно легким. Легкий тем, что мужчина не скрывал своих эмоций и проявлял здоровое любопытство. А сложный тем, что любопытства было слишком уж много. Да еще этот ироничный взгляд. Впервые я себя почувствовал пацаном перед взрослым мужчиной, который с ухмылкой смотрел на все мои потуги. Приходилось прилагать большие усилия, чтобы в словесном кружеве старика не запутаться и не рассказать больше, чем нужно. Только когда за моей спиной закрылась дверь камеры, я понял, насколько тяжелым был для меня этот разговор, и в целом я ничего толком не узнал ни про авантюристов, ни про самого старика. Хорошо еще удалось избежать расспросов о методе блокировки энергии внутри тела мага. Уж очень веселые глаза были у мужчины, когда он пытался расспросить об этом. Вот так и закончился в делах последний вечер в этом городе. Чтобы уже на следующее утро мы могли отправиться в путь. В этот раз я предусмотрительно сел в карету и откровенно проспал выезд из города. Спустя полчаса движение неожиданно стало замедляться, и когда мы окончательно остановились, я вышел из кареты, чтобы расспросить Герона о причинах остановки. «Из города за нами увязался конный отряд», — ответил мужчина на мой вопросительный взгляд. Я решил, что лучше остановиться и дождаться появления гостей. «Хорошо, подождем их», — согласился я с решением Герона. Это ожидаемо оказались наемники, которых отпустили после того, как я сообщил стражникам, что не имею никаких претензий к устроившим драку в трактире. «Хм, Не думал, что он так быстро примет решение. Когда они приблизились и уже можно было различить их лица, я отметил, что их стало меньше. И сейчас капитана наемников сопровождало лишь 9 человек. Значит, не всегда соглашались с его решением, каким бы оно ни было. Кавалькада быстро сократила расстояние, и командир наемников спрыгнул с еще не успевшего остановиться коня, чтобы подойти ко мне. Слишком показательно, но на некоторых произвело нужное впечатление. «И что же вы решили?» Слегка прищурив глаза, я задал вопрос до того, как мужчина успел что-то произнести. Настрой наемника немного сбился из-за этого, но он быстро сориентировался. «Сэр Дель Регас!» Встав на колено, он вытащил меч и на вытянутых руках протянул его мне. «Прошу принять мою службу и моего отряда». «Службу?» – удивленно переспросил я. Тем временем остальные члены отряда успели спешиться и тоже встали на дно колено. Все ждали моего решения. «Почему именно так?» «Мне доводилось видеть Ленит Дель Регас и то, как она действует. Вы ее сын, и будет честью служить молодому господину». Не изменяя позы, с явно слышимым восхищением ответил командир наемников. «Вот значит как». Протянул я, но почти сразу улыбнулся. «Хорошо, я принимаю вашу службу». Произнеся эти слова, я заметил, как неодобрительно покачал головой Герон и как облегченно выдохнул командир наемников. «Кстати, а как его хоть звать? Надо будет потом расспросить, а то неудобно, что не знаю имени своего вассала». «Хм, вот еще одно предложение службы за эту жизнь». Сколько их будет дальше? Я непроизвольно потер правую руку на том месте, где находилась печать Дейры, и сел в карету. До столицы империи был еще долгий путь.